и сократится количество его телефонных бесед. После бенефиса в театре эстрады я мечтал поспать, полежать, почитать, зная наверняка, что эта мечта так и останется мечтой. Марк перед своей отправкой в больницу не позволил мне ни того, ни другого, ни третьего. Нещадно орал по телефону, делая исключение лишь для невесты, с которой он снова затаенно воркует. Просыпался чуть свет и шаркал ногами в коридоре, бесконечно что-то ронял, хлопал дверцами шкафчиков, холодильников, большими дверьми и форточками, намекая на то, что мне тоже пора вставать и приниматься варить постылую кашу. Большая Наталья приступила к монтажу телевизионной версии прошедшего бенефиса и снова, как обычно, все взяла на себя, загородив от меня телевизионного режиссера, что, к сожалению, опять заставляет терзаться из-за мелочей, которым она никогда не придает значения. Ее отваге браться за все, в чем она еще недавно совсем не разбиралась, можно было бы позавидовать, если бы ее вкус был таким же несомненным, как ее решительность. Мы вернулись из Воронежа, где перед вечерним концертом успели побывать в госпитале для раненых в нынешней чеченской кампании. На сцене я рассказывал байки про армию, самые незатейливые свои юморески, а затем в сопровождении генералов и полковников мы поднялись в палату к тяжелым. Один парнишка и теперь стоит перед глазами. Когда мы вошли, он спал, и его начальники стали рассказывать мне о его ужасном ранении. Потом он открыл глаза. Я взял его левую руку, свободную от шин, и он с трудом попытался пожать мою. Рукопожатие не вышло. Мальчишка был очень слаб. Затем он узнал меня, и я даже угадал на его лице улыбку. Разговор получился коротким. Я начал обещать ему, что он быстро поправится и обязательно придет ко мне на концерт. А он остановил мою болтовню тихо, но очень внятной фразой. «Я вас совсем не слышу». 19 апреля 2000 года. Большая Наталья уволилась. Поработала со мной 5 лет. Настрадалась, намучилась, плохо скрывая свои сезонные истерики, и, наконец, решилась уйти. Письменных заявлений было всего 2 — позавчера и давеча, а перед тем было много выстрелов в воздух и целые дюжины осечек. Последнее ее заявление я подписал. Близкие приятели стали поздравлять меня с утратой, понимая, что в эти 5 лет мне бывало невыносимо трудно находиться в заложниках ее пристрастного ко мне отношения и почти бескорыстной любви. Она много сделала для меня, собрав гигантский архив моих воплощений на пленке, на бумаге и так что не в мраморе. Приняла на себя огромное количество ненужных звонков, адресованных мне. Взвалила на свои плечи часть бытовых забот, покупку квартиры в Котельниках, приобретение обшивку мебели, пошив занавесок и покупку скатертей, приготовление всевозможных гостинцев и осеклась. Не выдержала моего бесстрастного отношения к тому, что она понимает под совместным творчеством или участием в процессе. Бог ты мой, в процессе мне как раз никто не нужен. Ее готовность сопровождать меня, например, в круизе по Волге или в поездке по Израилю, трактуемое ею как ничего не значащее для меня, а многозначащее для нее поощрение, убивало мою готовность к любому процессу. Мало мне Риммы Яковлевны, над которой она так часто похохатывала. Но с Риммой Яковлевной, честно говоря, разбираться было куда легче на расстоянии от Москвы до Петербурга, чем со своей расположенной слишком близко сотрудницей. Несколько лет назад Римма с радостным лицом ожидала меня на ступеньках отеля в Нетанье, предвкушая мое удовольствие от приготовленного ею сюрприза. И как Максим Максимович наткнулась на печоринскую холодность с моей стороны, все недоумевала, почему нельзя ехать со мной в одной машине до Мицпе-Рамона, ведь это так здорово оказаться случайно вместе на гостеприимной израильской земле. 2 мая 2000 года. Среди немногих маминых фотографий самая удачная та, где мы вместе. Мои 3 года, маме 44, ровно столько, сколько мне сейчас. После того, как старший Никишин издал мою первую книжку, часть архива ко мне не вернулась. Потом на служебном входе в Россию я выторговал у некого пьяницы, за пару сотен рублей целый ворох снимков, по-видимому, оставленных